Издательство «Бомбора». Океан книг. «Чертовы подростки». Сборник книг Никиты Карпова. «Чертовы подростки. Как найти общий язык с повзрослевшим ребенком?» Введение. «Отстань, а?» Поверьте, рано или поздно каждый из нас услышит эту фразу. Больно как в первый раз, так и в сотый. Но именно это четкий показатель того, что ваш ребенок уже не ребенок, но еще и не взрослый. Он подросток. Подростковый возраст ребенка всегда гарантирует нам, родителям, несколько лет очень веселой жизни. С американскими горками эмоций, неизведанными тревогами и большим количеством конфликтов по любому поводу. Теперь детское не детское, а сектор газа во всех смыслах. А его кроссовки уже 45-го размера и дурно пахнут, и валяются посреди коридора. И из еды чипсы и сладости, из хобби гаджеты и потусить. Как бы мы ни пытались пообщаться с этими удивительными существами, чаще утыкаемся носом в закрытую дверь и в прямом, и в переносном смысле. Что ж, давайте разбираться, каким образом пережить этот чудный возраст, не прибить своего подростка и, крайне желательно, не всадить все семейные сбережения на новопосит и винишко. Меня зовут Никита Карпов. Уже 19 лет я работаю с подростками. Правда, первый мой опыт такого рода был не очень содержательным. Я караулил гопников в подростковом клубе. В неблагополучных районах это место, где зимой греются уличные пацаны и девчонки. Присматривая за ними, я их реально побаивался. Став профессиональным психологом за все время деятельности, я пообщался с несколькими сотнями ребят от 11 до 19 лет. Имел дело с попытками суицида, депрессиями, плохой учебой. Не знаю, чего хочу. Достали родители. Не понимают одноклассники. Помогал справиться с проблемами зависимости, агрессии, селф-хармом и еще кучей всего. Селф-харм — преднамеренное повреждение своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений. Чаще всего подростков ко мне или другому психологу приводили родители, но были ребята, которые сами хотели сделать свою жизнь лучше. Вот что я понял давно и во что верю сейчас. Мне реально интересно общаться с теми, кто еще не стал окончательно взрослым, с людьми, у которых чуткая душа и крайне глубокие мысли. Во время консультации я отвечаю на вопросы подростков. Часто это крутые и неудобные вопросы. И мне очень жаль, что обычно родители не видят, как могут мыслить и о чем действительно переживают юные люди. Оказалось, что взрослые ни черта не знают о том, куда и зачем растут их дети, и что им может помочь. В своей книге я хочу говорить со слушателем не свысока, когда двое взрослых собрались, решают, как научить подростка уму-разуму, добиться послушания, взять под контроль все происходящее. Это непродуктивно и бессмысленно. Я хочу, чтобы родитель вспомнил свой подростковый период и все, что тогда его тревожило, все проблемы, с которыми он столкнулся. Родителю нужно окунуться в мир и состояние подростка, чтобы в дальнейшем выстраивать с ним позитивные и доверительные отношения. Помните, как горело в груди, разум застилали то непонятно откуда взявшийся гнев, то обостренное чувство несправедливости мира? А как сложно было остановить желание нагрубить, хотя вы понимали, что неправы, и вообще разбирало объявить бойкот окружающим, и одновременно так хотелось чувствовать их одобрение? Теперь то же самое происходит и с вашими детьми. Итак, добро пожаловать в пубертат!